Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 72. Через Великую Польшу Освальд вел тайными тропами, быстро и без приключений. Нужды пока что не было ни в чем, благо нехитрых припасов, вяленого конского мяса и сухого сыра Хайдухан выделил достаточно. А лошадям хватало пробивающейся повсюду молодой зелени. От жажды спасали ручьи, родники и лесные озерца. Шли скрытно, обставляясь дозорами и караулами со всех сторон. Стоянки разбивали, не разводя огней. Города, замки, ополье и одинокие селения обходили стороной, таились и от вооруженных отрядов, и от беженских обозов, и даже от одиноких путников. В Куявии, когда до Добрынских земель было уже рукой подать, Освальд предложил отказаться от дневных переходов и двигаться только по ночам. Предосторожность была отнюдь не лишней. На оставшихся без князя куявских землях тевтоны чувствовали себя как дома. Белые и серые плащи с черными крестами мелькали на дорогах не реже, чем пестрые гербы и одежды польских панов. Но если поляки держались в своих замках и имении, то крестоносцы старались взять под контроль даже самые глухие уголки княжества. Сразу за куявскими землями находились, собственно, владения Тевтонского ордена. Однако сильные орденские форпосты имелись на территории самой Куявии. Добрынский край был в их числе. Три всадника подъехали к краю лесного массива, остановились, всматривая раскинувшееся впереди пространство. Некогда эти поля и пашни были отвоеваны у леса тяжким крестьянским трудом, но предназначались они не только для земледелия. Вдали, на правом берегу Вислы, возвышался холм, на холме большой, хорошо укрепленный рыцарский замок. А ведь любому замку жизненно необходимо хорошо просматриваемое и простреливаемое пространство. Главная башня донжон смутно напоминала Бурцеву гербовый символ Освальдского щита, но не только. Малая башня перехода из гиммлеровского спецхрана, вот на что она еще походила. Сюрприз, однако. Конечно, не мешало бы рассмотреть основную замковую башню поближе. И при дневном свете, но как? Подобраться к крепости незамеченным невозможно, и даже если бы это удалось. Башню, цитадель и внутренний замковый двор оберегают прочные стены с угловыми и надвратными башенками. Над рвом поднят мост. Всадники молча смотрели на замок. Бурцев покачивал на именной петле подарок добжинца, трофейную булаву. Справа сидел задумчивый Освальд, положив на высокую луку рыцарское копье. Слева замер с луком поперек седла Бурангу. Ну, прямо картина Васнецова «Три богатыря». «Моя отчина!» — нарушил тишину хриплый голос добрынского рыцаря. «Взгуже вежа! Башня на холме! Замок моих предков! Мой замок! Был моим, пока мазовецкий и куявский князья не отдали его тевтонам». Молчание длилось еще пару минут. «Эх, сюда бы парочку хой-хой-пао!» – задумчиво пробормотал Бурцев. «Чего-чего?» – удивился рыцарь. «Ну, требуше». «Да, это бы не помешало», – согласился добжинец. «Хотя донжон с кужей вежи не повредят даже камнометы». Еще помолчали. «Как думаешь, Освальд, сколько человек сейчас в замке?» – спросил Бурцев. «При мне постоянный гарнизон никогда не превышал полусотни человек. Но говорят, мой дед держал там целую сотню. Впрочем, при необходимости сгуже вежа укроет и две сотни воинов. В замке есть погреба, амбары, склады, конюшни. Есть еще колодец с родниковой водой». «200 защитников?» – задумчиво переспросил Бурцев. «А больше?» «Вряд ли», – мотнул головой Освальд. «Слишком тесно будет». «Значит, тевтонов внутри не больше, чем нас?» «Да, но не в крепости. В хорошей крепости, Вацлав». «Тогда думай, Освальд, для осады у нас кишка тонка. Нужно взять замок штурмом. И взять быстро. У любой защиты должно быть слабое место». «У сгуже вежи нет», — гордо заявил рыцарь. «Замок строили лучшие мастера добжинской земли. Строили вокруг несокрушимой башни, возведенный в незапамятные времена неизвестным народом». «Незапамятные времена? Неизвестный народ? Неужто в самом деле Арийская башня перехода?» Взгуже-Вежа неприступна, убежденно подытожил Освальд. А тайные подземные ходы? Был один, обвалился еще при моем прадеде. А как же тогда тевтоны проникли в столь неприступную крепость? Освальд помрачнел. Я был на охоте, когда к Взгуже-Веже подъехали знатные куявские рыцари, сопровождавшие тевтонов. Именем Коннада, князя Мазовии и его сына Казимира, князя Куявии, они потребовали открыть ворота для послов Ордена Святой Марии. Мой старик-отец не заподозрил подвоха. Ворота открыли. Крестоносцы заняли замок и объявили, что согласно договору с Коннадом Мазовецким и Казимиром Куявским, Взгуже-Вежа переходит во владение Ордена. Тевтонцы потребовали сложить оружие. Отец и верные ему люди воспротивились. Когда я вернулся, все было кончено. Куявцы и мазовцы уехали. Над воротами висел белый флаг с черным крестом. На стенах появились висельницы. Среди повешенных я узнал отца. Да, невеселая история. После такого действительно только и остается, что идти в леса партизанить. Хорошо, что мать не дожила до этого дня. С усилием закончил Добжинец. Снова молчание, потом Бурцев заговорил по-татарски. «Что думаешь, Бурангул, как взять крепость?» «Может быть, когда откроются ворота, захватить наскоком?» – предложил Юзбаши. «Если напасть неожиданно, на свежих лошадях...» Бурцев перевел Добжинцу слова татарского сотника. Освальд угрюмо покачал головой. «При малейшей опасности стражи обрушат вниз воротную решетку, да и мост поднимется быстрее, чем мы окажемся под стенами. Вот если бы...» «Что?» – насторожился Бурцев. «Если бы кому-нибудь удалось обманом проникнуть внутрь, как сделали это сами тевтоны, или хотя бы надолго захватить ворота...» «Да нет, пустое. Крестоносцы не впустят в крепость никого, кроме гонцов Конрада, а мы их всех перебили». «Гениально!» Бурцев уставился на трофейную булаву. «Освальд, ведь твои люди везут с собой тевтонские доспехи, оружие, одежду». Добжинец понял, оживился. «А в самом деле?» Усатое лицо Освальда расплылось в улыбке. «Попробовать стоит». У микрофона был Махмутов Даниил.